Глава 18. Лудицкий. Депутат-носильщик. Корзина была невероятно тяжела, но еще тяжелее были мысли. Подумать только. Он, депутат, народный избранник, человек, так много сделавший для демократии, должен лично переть до дома всевозможные окорока, овощи, фрукты и прочие продукты. И ладно бы до своего дома. Лудицкий сам согласился быть слугой у бывшего подчиненного, но не предполагал тогда, что подобная роль может быть настолько унизительной. То принеси, это сделай, как будто для таких дел нельзя прикупить парочку негров. Но нет, командор предпочитает иметь одного раба, да и того постоянно использует отнюдь не для домашних дел. Да еще нанял кухарку, толстую негритянку с французским именем Жанет, одновременно играющую роль служанки при девушках. За последние месяцы многое изменилось в жизни некрасовцев. Переселилась в дом по соседству Вика. Рядышком живут Флейшман с Ленкой, Ярцев с Женевьевой. Даже те, кто стал простым матросом, приобрели себе жилище. И теперь в Порт-ДП возник крохотный поселок из современников и соплеменников. И пусть ни одно обиталище не идет ни в какое сравнение с тем особняком, который был у Лудицкого. Но утешение-то это слабоватое. Мало ли что и у кого было в далеком будущем. У того же Флейшмана, к примеру, домище был побогаче, чем у Петра Ильича. Не считая квартир, яхты и другого имущества, приличествующего преуспевающему бизнесмену. Большинство женщин успело пристроиться. В основном они стали подругами пиратов. Поменяли социальный статус и были, как ни странно, довольны своей судьбой. Муж в наличии, если не в отсутствии, иными словами, в походе. Деньги есть. Не те прежние, так и времена другие, более суровые. Женщины на всех островах оставались в меньшинстве, поэтому даже пожилые смогли найти себе пару. Про более молодых говорить и не приходилось. Разница была лишь в том, что нашли ли они себе француза или сошли с кем-нибудь из своих. Пассии появились у всех, включая Петровича, и лишь с Лудицким не захотела быть ни одна. Это порождало дополнительную обиду. И пусть в данный момент Петр Ильич был слугой, но все ведь может измениться. Лудицкий тайком пытался сходить к губернатору, предложить свои услуги в качестве советника по политическим вопросам. Однако Дюкас его даже не принял. Или виною плохое знание языков? Но все равно могли бы нанять переводчика. За плечами Лудицкого опыт депутатской работы конца 20-го и начала 21-го века. Нельзя отметать его как нечто несущественное. И вообще, могли бы устроить парламентскую республику вместо изживающей себе монархии, в которую порядочному человеку негде развернуться. В соседней Англии уже давно более прогрессивный строй. Да вот беда, не получается дружбы с Англией. Идущая чуть впереди Наташа то и дело здоровается с попадающимися на встречу с жителями. Вернее, те стараются первыми приветствовать девушку. Галантно раскланиваются кавалеры, уважительно свидетельствуют почтение бывалые моряки, с оттенком зависти здороваются женщины. Еще бы! Мало того, что Наташа выглядит превосходно. Она – подруга знаменитого флебустьера, чей авторитет бесспорен. Порт-де-Пе невелик, как и все города в Вест-Индии. Жители знают друг друга, а уже не знают такую красавицу. А вот Лудицкого словно не видят в упор. Тащит человек корзину, ну и бог с ним. Помогать здесь никому не принято. На самом деле путь от лавки до дома невелик. Долгим его делали непривычная тярость, неизменная жара до сознания униженности, не покидавшая Лудицкого все последнее время. В душе в очередной раз зародилась злость. На Кабанова, на остальных людей, на судьбу, на этот остров, на весь мир, отдельно на женщин. «Спасибо, Петр Ильич, поставьте корзину на кухню». «Вежливо, черт бы ее побрал», — поблагодарила Наташа. Платье на ней было длинное до самой земли, однако с глубоким декольте. Девушка как раз наклонилась, поправляя скатерть на столе, и взор Лудицкого поневоле устремился на приоткрытую, приподнятую корсажем грудь. Ощущение было, как у мальчишки, впервые увидевшего дотоле запретное. Дыхание сперло, и возникло мучительное желание хотя бы дотронуться до этих прелестей, помять их, а там будь что будет. Да и Наташа, если подумать, давно живет без мужской ласки. Кабанов со своими кораблями исчез, как сгинул в море-океане. Может, и не вернется. А хоть и вернется, от нее не убудет. В данный момент Лудицкому было на все наплевать. Он хотел эту женщину, и никаких посторонних мыслей в голове не было и быть не могло. «Что с вами, Петр Ильич?» Наташа уловила перемену в слуге, но, не видя в нем мужчину, не подняла причину. Экс-депутат дрожал от возбуждения. Мир сузился до приоткрытого платьем женского тела. Или, может, ладная девичья фигурка неведомым образом смогла заслонить с собой весь мир? «На вас лица нет, вы не заболели?» Наташа шагнула к депутату, тревожно взглядывая с него. Она была рядом, почти вплотную. Лудицкий уловил исходящий от девушки запах духов. «У вас температура?» Нежная девичья ладонь легла Лудицкому на лоб проверить предположение. Это окончательно свело бывшего депутата с ума. Одной рукой он ухватился за стройную девичью талию, а вторую запустил в декольте, ощутил упругие полушария и жестко сжал одно из них. Девушка вскрикнула, инстинктивно отпрянула. В ответ Лудицкий рванул ее к себе. Сейчас он чувствовал себя зверем, да и был им. «Наташа, Наташенька, милая моя!» Слова срывались с языка сами, не неся особого смысла. Петр Ильич попытался рвануть мешавшую материю, однако она оказалась неожиданно крепкой. Наташа пыталась вырваться, несколько раз ударила Лудицкого, только они были так близко, что места для замаха не было, и удары получались слабыми, еще больше раззадоривающими мужчин. Теперь Лудицкий пытался задрать на девушке платье. Сделать это стоя мешала длина. На его счастье подвернулся стол, и Петр Ильич стал заваливать Наташу на него. «Ай!» – не по-мужски вскрикнул Лудицкий, когда Наташа изловчилась и укусила его за руку. Все-таки мужчина был сильнее. Он потихоньку одерживал верх, хотя никак не мог изловчиться одновременно удерживать девичьи руки и поднять на достаточную высоту длинный подол. Непонятно, чем бы это все кончилось, только дверь внезапно отворилась, и в комнату влетела Юленька. «Наши пришли! Паруса на горизонте!» — выкрикнула она по инерции, прежде чем поняла смысл разыгрывающегося перед ней действа. Едва поняла и сразу вцепилась в Лудицкого сзади, стала оттаскивать его от подруги и при этом не забывала короткими словами сообщать все, что думает о депутате. Лудицкий не сдавался. Он все еще пытался одолеть свою жертву. Его желание пошло на убыль. Он сам уже не понимал, зачем это все надо, только остановиться не мог. Вошедшая в раж Юленька отскочила, сорвала со стены пистолет и изо всех сил ударила несостоявшегося насильника по голове. Какое-то время Петр Ильич продолжал нависать над Наташей, а затем с грохотом обрушился на пол. Сознание вернулось к нему практически сразу. Болел затылок, ныла укушенная рука, горела шея, а самое страшное пришло осознание собственного поступка. Осознание вдвойне усилено известием о возвращении Кабанова. Девушки тяжело дышали, никак не могли прийти в себя. Наташа машинально поправляла туалет, а экс-депутат сидел на полу, держался руками за голову, тихонько стонал. «Наташа, как ты?» На Лудицкого Юленька не смотрела. Мало ли, какой предмет может валяться в доме. «Хорошо», — чуть улыбнулась подруге девушка, а затем неожиданно пнула Петра Ильича носком ноги под ребра. Дыхание Лудицкого перехватило. Его никогда не били, разве что в позабытом детстве, и удар показался ему очень болезненным. Юленька ободрительно улыбнулась. Хорошо, хоть добавлять не стала. Вместо этого она вспомнила новость, с которой минут назад влетела в комнату и повторила. «Наши возвращаются. И Кабан, и Лань. А с ними еще два корабля. Часа через два войдут в бухту». Наташа всплеснула руками. Во время борьбы она не расслышала слов подруги, и радость грядущей встречи для нее была полной неожиданностью. «Надо готовиться, скорее!» Еще секунда, и девушки умчались бы искать кухарку, заказывать ей парадный обед, помогать в этом деле, а заодно и наводить на себе марафет, дабы предстать перед своим мужчиной неотразимыми и прекрасными. «Простите!» Вопль позабытого Лудицкого остановил подругу уже в дверях. «Бес попутал! Никогда! Ни единым словом! Сам не знаю, что нашло! Не губите!» Скороговоркой выкрикивал Петр Ильич, подползая на коленях к девичьим юбкам. На его лице был написан такой ужас, будто не о прощении шла речь, а о жизни и смерти. Или так оно и было? Выгони командор своего бывшего начальника и нынешнего слугу, и что дальше? Куда податься? Денег нет, положения нет, профессии нет. Из своих никто больше не примет, чужим он и подавно не нужен. Как бы ни была велика потребность в рабочих руках, однако если эти руки из одного места растут, а под другое заточены, для чего такие нужны? Подыхай под забором. А в Амжах никто не думал даже в начале 21 века, так что говорить о конце 17-го? И это если еще Кабанов не прибьет сразу. Главное, будет в полном праве. Шутка ли? Слуга возжелал женщину своего господина, да еще силой. А от того, что не получилось, наказания меньше не станет. К ответу командура никто не привлечет. Напротив, будут рассказывать друг другу в тавернах о дикости предводителя пиратов, заключая неизменным «молодец». Девушки переглянулись. Они тоже прекрасно понимали это. И как бы ни был велик гнев на Лудицкого, однако его виновник был настолько жалок. Даже не загнанный зверь, червяк, насекомое. Раздавить такого только мараться. Да и радость возвращения. «Хорошо, от имени обеих», — произнесла Наташа. «Но если хоть раз, хоть в чем-то...» «Христом Богом!» — взвыл Лудицкий, до злополучной Одиссеи, никогда не вспоминавший никаких святых. Девушки упорхнули, а он все продолжал стоять на коленях, и в его глазах стояла тоска, которую люди почему-то называют собачьей.